Глава 7. Тео. Скверное настроение не отпускало со вчера. А все это девочка. Терпеть не могу женские слезы. Как застрял в голове образ небесно-голубого взора, наполненного влагой. Смотрела на меня так, будто это я сам ее забрал из родных мест. Сюда притащил, запер, а отпускать не собираюсь. Вот нахрена так смотреть? Можно подумать, я в самом деле отпущу, если умолять станет. Надо было сразу от нее избавиться. А теперь поздно. Раз уж она, моя главная ставка в намечающемся междоусобчике с недавними трупами, отправленными Ортисом. Семейка, к слову, так и не ответила. На полученный дар хранила тишину. А раз молчат, значит, гадость какую-нибудь обязательно подкинут. Ту, что требует некоторой подготовки. Даже самому немного интересно стало, что именно сообразят, на что сподобятся. Хоть какое-то развлечение. А ведь почти отвлекся, наблюдая за тренировочным боем. И о девчонке почти забыл, пока приставленный к ней охранник не проявил излишнюю инициативность, ее тоже сюда на какой-то хрен притащив, нарушив мой приказ. Запретил же выпускать ее из башни, и был всецело прав. В голубых глазах опять не было ничего, кроме беспросветного ужаса, словно мы тут все монстры, худшие из худших, и ее собираемся сожрать, пока она цеплялась за ограждение балкона, едва держась на ногах. Еще немного, и опять рыдать начнет. Прекратил соревнование в тот же миг. Сперва словом. После, когда понял, что волки слишком увлеклись сражением между собой и просто так не остановятся, подкрепил свое слово выплеском силы. Девчонку к себе подозвал. Разумеется, и не подумала она вовсе повиноваться. Отшатнулась, покачав головой в отрицании, словно ее мнение тут учитывалось, а после и вовсе дала деру. Устало вздохнул, прислушался к происходящему. На 2 секунды представил, что ей действительно удастся добежать до центральных ворот, которым она, судя по выбранному направлению, неслась, пока ее шальное сердечко отбивало слишком скорый ритм. Еще на 2 секунды представил, что не только доберется, но и за их пределы выберется. А потом я ее больше никогда не увижу, если сумеет, ко всему прочему, покинуть границы моей территории. И там ее подберет кто-нибудь более ушлый, чем вчерашняя троица. И все. Никаких больше мне лишних нелепых забот. Не придется с ней возиться. Терпеть жгучие слезы тоже будет не обязательно. Чем мне радость, пусть и мимолетная? Жаль, такому случиться не суждено. Я еще с семьей Ортис не закончил. Как и с теми, из-за кого вся эта хрень случается. «Я разве не сказал, чтоб она из башни не выходила?» Забрал действие силы, присмирив ту, давая возможность тем, к кому обратился, ответить. Моя волчья составляющая явно была не согласна с таким решением, предпочитая заменить все пустые обсуждения быстрой расправой. Затолкал всю свою жажду крови поглубже. Если применять наказание, так не для двоих, а для троих. К тому же, женщин я не бью, а убивать в мои ближайшие планы точно пока не входило. «Она и не вых...» — начал был ответственный за содеянное. Как начал, так и захлебнулся болью от повторно выпущенной альфа-волны, раз уж я и без того прекрасно понял, что он собирается мне сообщить. И не сказать, что парень не соврал, если учесть, что балкончик, на котором стояла прежде девчонка, примыкал как раз к башне, которая служила мне домом с малых лет, с тех пор, как Сальваторе Вега назвал меня своим сыном. Но и... «Будешь умничать, когда своей семьей обзаведешься. Перед ними и будешь», — озвучил я уже вслух то, что и так закономерно. Пока оборотень учил свой не первый жизненный урок, другие изображали смирение. С учетом, что сила я на них больше не давил, аж внутренне передернуло от того, какие все вдруг сознательные стали. Они ж ни разу не такие. Потому-то я и соблюдал до сих пор установленные отцом каноны поведения в семье Вега. Каждый должен хорошенько помнить, что будет, если ослушаться. Кстати, об этом. Привязать к столбам. Обоих. Здесь. Указал на опустевшее пространство перед собой. Дальше без меня не начинать. Скоро вернусь. Вновь прислушался к окружающему в поисках своей беглянки. Я предоставил ей достаточную фору и впрямь неслась к воротам. Правда, так и не преодолела их. Рванул с места с некоторым усилием, но все же в человеческом облике. Догнал ее у тех же ворот, точнее в проходе, выбитом внутри стены крепости. Где догнал, там и поймал. «Нет!» – выкрикнула, прежде чем я подмял ее под себя, в последний момент подставив ладонь под голову, чтобы не ударилась при падении. «Нет?» – наивная. И ни хрена так и не усвоившая от присланной к ней Иден. То ли потому, что та не справилась, то ли потому, что усваивать девчонка не желала в принципе. Да и похер. Не так, так иначе усвоит. С того и начал. Правило первое. Если не хочешь, чтобы волк тебя догнал, не беги. Сообщил ей на ухо. Моя рубашка на ней, которую она себе непонятно с какой стати присвоила, задралась еще в тот момент, когда девчонка потеряла свое вертикальное положение. Исправлять не стал, наоборот, задрав ту еще выше, не стал отказывать себе в том, чтобы сжать упругие ягодицы, которые прямо сейчас хотелось банально отшлепать, от всей души, чтобы больше не выкидывала такие провоцирующие любую волчью сущность номера, по сути нагло швыряя мне вызов, когда отказалась сперва подойти, проявив смирение, а после и вовсе сбежала. Вот как не принять? Я и принял. Хотя, шумно выдохнув ей в затылок, потратил несколько драгоценных мгновений на то, чтобы обострившиеся инстинкты притупились. Все равно догонит. А когда он тебя догонит, либо разорвет на куски, либо... Договаривать не стал. Решил наглядно показать, чтоб наверняка усвоила и прочувствовала на себе. Скользнул ладонью с ягодиц сперва между ними, затем чуть глубже и дальше, задевая пальцами влажную плоть. Еще пока не настолько влажную, как бы мне того хотелось, но я никуда не торопился и не собирался. Перевернул свою добычу на спину, слегка отстранившись, и аккуратно обхватил за горло, чтобы не вздумал обрыкаться, пока взмахом другой руки прошелся по пуговицам рубашки, что отлетели в стороны, и ремню, позволяя цветастой ткани распахнуться, открывая больше доступа к хрупкой фигурке. «Не надо!» – вырвалась из нее беззвучная, а обе ладошки легли на мое запястье, стремление остановить, но так ничего и не сделали. Наоборот, она вздрогнула, когда мои пальцы провели по плоскому животику выше, очертили линию полной груди. Моя ладонь на ее шее ослабила захват, и лишь для того, чтобы я мог коснуться чувственных приоткрытых губ, представляя, как шикарно они будут смотреться на моем члене. Да, не в самое ближайшее время. Но это не мешает самому попробовать вкус бархатной кожи, обхватить сперва губами, затем, чуть сдавив, и зубами, поочередно ставшие твердыми соски, избавляясь от последних крох ее жалкого сопротивления. «Вкусная!» Не стал скрывать, хотя вряд ли вышло достаточно громко. Неважно. Куда занятнее ощутить, как она вновь вздрагивает, постепенно вся дрожит. Стоит вновь уместить свою ладонь между стройных ног, неспешно лаская пальцами по кругу, размазывая проступающую влагу снова и снова, пока я смотрю в широко распахнутые глаза оттенка летнего неба. А с ее соблазнительных уст срывается первый тихий стон. И тогда не останавливаюсь, пробую ее вновь, губами, изредка оставляя след от проступающих клыков, едва сдерживая, чтобы не навредить, не поцарапать до крови, тут же зализывая каждый оставленный мною след языком в районе бешено бьющегося пульса на ее горле и ниже вдоль ключиц, опять груди и плоскому животику, еще ниже, до самых бедер, до тех пор, пока не чувствую, как ее плоть начинает пульсировать. Красивые ножки сжимаются крепче, а их обладательница сама подается навстречу каждому моему действию, желая больше, почти приблизившись к пику разливающегося по ее телу наслаждения. Вот теперь я останавливаюсь, не без извращенного удовольствия, улавливая сбивчивое дыхание, рассматривая впивающиеся в ладошки ноготки, пока она смыкает их в кулачки, а я в который раз веду большим пальцем по ее приоткрытым губам, выдерживая паузу, просто потому что совсем не касаться ее больше пока еще выше моих сил. Не тогда, когда довожу до предела возбуждения не только ее, но и самого себя. Стояк болезненно ноет. В голове не остается ничего, кроме того, какой тугой и узкой она будет изнутри, когда обхватит собой мой член. Если еще раз перевернуть ее, поставить на четвереньки, перехватить за бедра понадежней, а потом оказаться в ней всего лишь одним рывком. «Бери, не хочу. И я хочу. Но не так. Сперва...» «Правило второе. Если не будешь соблюдать правила, будут последствия». Вернулся к тому, с чего начал, подхватывая свою добычу на руки. Понес прямиком на тот балкончик, с которого она от меня сбежала. Тот давно опустел. Зато внизу установили столбы, как и было велено. К ним привязали ту парочку, что так опрометчиво выпустила погулять, пока еще не осознавшую весь масштаб мной задуманного. «Продолжайте», — велел. Свою ношу поставил на ноги, позволяя стоять самостоятельно. Сам уложил девичьи ладони на ограждение для дополнительной опоры. Остался за ее спиной, чтоб ей было хорошо видно то, что происходит впереди. Раз захотела посмотреть представление, пусть смотрит, хотя оно будет уже совсем иным. Взмах хлыста. След от него на мужской спине остался багровым росчерком. В воздухе поплыл запах проступившей крови. Жертва моего настроения даже не дрогнула. Лишь зубы крепче сжал оборотень, и муж не впервой. Да и знал, на что подписывается, когда ослушался меня. Но то он. «Это...» — слетело с губ едва слышное от стоящей передо мной. «Нет...» — дернулась прочь. Удержал на месте, слегка пододвинул к себе ближе. «Нет...» — повторила, мотнув головой. «Не надо...» прошептала с мольбой, вздрагивая всем телом от очередного удара. «Останови это!» – попросила. «Останови!» – обернулась ко мне. «Пожалуйста!» – откровенно взмолилась, а в небесно-голубом взоре вновь проступили слезы. Хрупкие ладошки впились в перила до побеления пальцев. «И чтоб ее эти слезы!» Чуть не согласился ведь. Хорошо вспомнил, что и так не собирался отказываться. Но на моих условиях. «Опять не надо?» — ухмыльнулся на ее слова. «Совсем недавно ты тоже так говорила». Придвинул ее еще ближе к себе, уткнувшись носом в светлую макушку. Втянул в себя присущий ей аромат орхидеи, смешанный с отголосками недавнего возбуждения, чтоб и самому было легче игнорировать становящийся все ярче и отчетливее запах чужой крови, совсем не способствующей хладнокровию и терпению с моей стороны. «Уверена?» — дополнил, скользнув пальцами по девичьей спине, по какому-то недоразумению, до сих пор прикрытой моей подпорченной мной же рубашкой. «Потому что если бы они тебя сюда не привели, то и наказывать бы их не пришлось. Если я сказал тебе сидеть в башне, значит, ты должна в ней оставаться, цветочек». Жал в ладони ее аппетитную задницу. Сперва поверх ткани, и еще раз забравшись под нее, ласково погладив под аккомпанемент нового удара хлыста, спарывающего чужую спину. «Я останусь. Вообще из нее больше не выйду. Честное слово!» Пообещала все с теми же слезами на глазах, что теперь катились по щекам. «Что угодно. Только прекрати это безумие!» Обернулась обратно. «Прекрати!» — повторила. «Пожалуйста, ему же больно!» — добавила совсем тихо, с ужасом глядя вперед, сильнее вжимаясь в меня спиной. «Но мне и того недостаточно. Стоило ей пошатнуться, обнял одной рукой за талию, продолжая гладить ее другой. «Когда закончат с ним, перейдут к ней», — сказал как есть, склоняясь к ней еще ближе. «А закончат тогда, когда кончишь ты», — скатился до полушепота. Сперва сказал, уже после позволил себе то, на чем остановился, когда подмял ее под себя у ворот. Влажная плоть с легкостью приняла вторжение моего среднего пальца. Девчонка тут же выгнулась в спине, закусив нижнюю губу, крепче хватаясь за ограждение балкона. «Ты чудовище!» – зажмурилась, опустив голову, безмолвно сдаваясь мне. Вместе с повторным толчком в нее. И еще одним. И еще. Каждый раз все быстрее и быстрее, пока ее дыхание снова не сбивается. Сердце стучит все громче и громче, разгоняя удары пульса. Я и тогда не останавливаюсь. Добавляя к среднему указательный, сгибаю под иным углом, усиливая остроту получаемых ею ощущений. И сам едва терплю, когда ее внутренние мышцы начинают сокращаться, плотнее обхватывая мои пальцы. А финалом служит протяжный всхлип-стон, прежде чем девчонку накрывает оргазм. Уношу ее в башню. Осознаю ли, что теперь и вправду в ее глазах выгляжу чудовищем? Того и добивался. Зато теперь, когда ее страхи отчаяния смешиваются со стыдом, в самом деле подумает дважды, прежде чем меня ослушаться. Другие теперь тоже будут думать тщательнее. В глазах окружающих я хорошим и так никогда не был. Так что откровенно плевать.